Я все время спрашиваю себя, достаточно ли точно я описал бортпроводницу. Мне бы не хотелось, чтобы ее увидели глазами какого-нибудь Карамана или Блаватского, или глазами миссис Баннистер, тоже на редкость недоброжелательной, когда дело касается женщины. Бортпроводница в самом деле настоящая красотка из породы девушек миниатюрных и славных, в которых есть что-то детское и трогательное. Но в ней нет ни капли слащавости и жеманства. От ее взгляда, от ее молчания веет достоинством. При том, что она прекрасно владеет собой, лицо у нее живет. Мне уже доводилось видеть, как темнеют ее зеленые глаза, как едва заметно трепещут ноздри. Поначалу мне казалось, что у нее слишком маленький рот, но это впечатление вытесняется видом ее пышных, исполненных неги грудей. А дальше тонкая талия, маленький зад, худощавые ноги. Ее движения всегда грациозны. Миссис Баннистер наверняка сказала бы, что бортпроводница ломается, или употребила бы еще какой-нибудь уничижительный глагол того же сорта. Разумеется, это не так. Я бортпроводницу люблю и, следовательно, вижу ее такую, какова она есть, и поэтому я бы сказал, что всеми своими жестами, своими движениями она стремится каждую минуту оставаться в гармонии со своей красотой. Поскольку никто в круге не разговаривает, большинство продолжает заваливать комьями молчания те мысли, которые высказала Мюрзек, и ту еретическую беседу, которая только что состоялась у нас с Робби, я получаю возможность, повернувшись лицом к бортпроводнице, без помех наслаждаться ее присутствием, и, грезя наяву с полузакрытыми глазами, я в эти минуты почему-то вижу ее не сидящей рядом со мною, во всей прелести изгибов ее тела, но идущей по Парижской улице мне навстречу и неожиданно возникающей на углу бульвара, который отделяет ее от меня. Самую маленькую, самую изящную из всех прохожих, ее золотистые волосы, пушистые, тонкие, сверкают на солнце, когда она приближается ко мне, худенькая и округлая, слегка склонив голову на бок. Но пока, ожидая того, пребываем мы именно здесь. И именно здесь заточен я, и единственное утешение — ласковая рука бортпроводницы, сплетающаяся с моею, и пословица, которую подарил мне Робби, я повторяю ее про себя на двух языках. В своей поистине детской простоте она подводит очень точный итог человеческой жизни. В ней все наши слезы, которые мы сдерживаем с таким великим трудом. Я шире открываю глаза, выпрямляюсь в кресле, на какое-то время почти забываю о своем состоянии. Круг уже больше не инертен и не вял. В нем что-то происходит. Манзони только что предпринял свою так давно ожидавшуюся, так долго откладывавшуюся атаку на миссис Баннистер. Если только это не плод чисто автоматического донжуанства, тут следует видеть начинания, исходящие из того радужного взгляда на будущее, которое можно теперь обнаружить лишь в рядах большинства. Я не уловил начала диалога. Должно быть, в это время я задремал. Меня разбудили боевые приготовления миссис Баннистер, когда противник доверчиво и без должного прикрытия подступил к ее стенам. И если он воображает, что ему немедленно откроют ворота и восторженно встретят цветами и развивающимися на ветру стягами, он ошибается. Миссис Баннистер сидит в своем кресле очень прямо, плечи откинуты назад, грудь, точно нос корабля, выставлена вперед, руки лежат на подлокотниках. Вся ее поза выражает герцогское достоинство, и японские глаза грозно взирают на все, как две узкие амбразуры в крепостной стене. Под ее маленьким, остреньким и весьма опасным носом, обнажая мелкие плотоядные зубы, с обманчивым обаянием змеится улыбка. Голова повернута к соседу с выражением благосклонной снисходительности, что обеспечивает ей огромное военное преимущество, так как именно с этой высоты и обрушится сейчас на красавчика-итальянца ядовитые замечания, заготовленные ею впрок на ее бастионах. А он, широкоплечий, отлично сложенный, в своем почти белом костюме, с хорошо завязанным галстуком, гордый своими благородными чертами римского императора, мужественными и одновременно немного вялыми, он, разумеется, ни о чем не подозревает. Да и как ему не быть уверенным в себе после всех тех авансов, которые были ему сделаны, после всех завлекающих взглядов, легких прикосновений, пожатия рук и смущенных ужимок? Не знаю, с чего начал Манзони свою первую схватку, но вижу, чем она для него обернулась. Пожалуй, обернулась довольно плачевно. Контратака ведется на его родню. Должно быть, это копье долго начищалось до блеска, прежде чем было пущено в ход. «Происходите ли вы, — говорит миссис Баннистер, — от знаменитого Алессандро Манзони?» Вопрос задан свысока и небрежно, словно миссис Баннистер заранее знает, что ее собеседник никак не может похвастаться столь поэтическим и сверх того благородным родством. Захваченный врасплох, Манзони совершает первую ошибку. Он не решается ни отстаивать свое право на честь, которое за ним вроде бы и не признают, ни полностью от нее отказаться. «Может быть, и происхожу», — говорит он неуверенным тоном. «Вполне возможно. Ответ крайне неудачный, и мы все понимаем, что речь идет просто об однофамильцах. Это придает миссис Баннистер сил для дальнейшего наступления». «Ну как же», — говорит она с еще большим высокомерием, — «тут нет, не может быть, не вполне возможно. Если бы вы происходили от прославленного Манзони, который принадлежал к древнему дворянскому роду в Турине и писал такие дивные стихи, которых она не читала, я в этом уверен, вы бы это знали, сомнения здесь неуместны». «Ну что ж, будем считать, что я от него не происхожу», — говорит Манзони. «Тогда», — не унимается миссис Баннистер, — «вы не должны были давать нам повод предполагать обратное». Здесь она позволяет себе усмехнуться. «Вы ведь знаете», — продолжает она, — «я далека от снобизма». Манзони в растерянности глядит на нее. «Вы можете быть вполне приличным человеком и не происходить от Манзони. Только не нужно хвастаться, но я не хвастаюсь», — восклицает Манзони, возмущенный такой несправедливостью. «Эту тему подняли вы, а не я». «Да, подняла я». «Но своим двусмысленным ответом вы поддержали мою неуверенность», — говорит миссис Баннистер с улыбкой, которая ухитряется быть насмешливой и кокетливой одновременно. «Я сказал первое, что мне пришло в голову», — лепечет конец смущенный Манзони. «Я не придал значения вашему вопросу». «Как, сеньор Манзони?» — сделанным негодованием, — говорит миссис Баннистер. «Вы не придаете значения тому, что я говорю? Почему тогда вы вообще разговариваете со мной?» Несчастный Манзони, покраснев до ушей, пытается в свое оправдание что-то сказать, но ему не удается закончить ни одну из фраз, которую он начинает. Тут на помощь ему приходит Робби. Он наклоняется и говорит самым благодушным тоном, обращаясь к миссис Баннистер. «Поскольку вам хорошо известна биография Алессандро Манзони, вы, конечно, знаете, мадам, что он родился в Милане, а не в Турине, как вы изволили сказать». В этом заявлении есть, конечно, налет педантизма, но оно, тем не менее, срабатывает. Миссис Баннистер прекращает свою атаку. Она размышляет. Перед ней довольно щекотливая проблема. После резкой отповеди, которую она дала осаждавшему ее противнику, ей нужно остаться во взаимодействии с ним. Речь идет о том, чтобы немножко его наказать и сделать более податливым, но вовсе не о том, чтобы его оттолкнуть. Она поворачивается к нему и, выгнув с изяществом шею, произведя всем туловищем вращательное движение, благодаря которому ее груди еще больше выдаются вперед и в то же время сближаются друг с другом, адресует Манзони самую открытую из имеющихся в ее арсенале улыбок, одновременно изливая на него черный и многообещающий свет своих глаз. Я отмечаю, что мадам Эдмон с большим уважением наблюдает за этой пантомимой. Она, наверное, думает сейчас о том, что, когда светской даме требуется выставить себя на показ, она даст 100 очков вперед профессионалке. Тем более, что с такой откровенностью, предлагая себя, миссис Баннистер ни на миг не теряет своей надменности. Ощутив после недавнего ледяного душа это теплое дуновение, Манзони немного приободряется, но сидит пока еще ни жив, ни мертв. С большой осторожностью и с тошнотворной вежливостью хорошо воспитанного ребенка, который производит странное впечатление у мужчины его роста и возраста, он говорит: «Должен признаться, что вы приводите меня в замешательство». «Я?» — изумляется миссис Баннистер. При этом она прикладывает правую руку, которая даже лишенная всех своих перстней и колец очень красива, к своей левой груди, и, давая таким образом возможность по достоинству оценить красоту и руки, и груди, выдерживает необходимую паузу, прежде чем продолжить своим музыкальным голосом. «Вы хотите сказать, что находите меня загадочной?» Робби толкает Манзони локтем в бок, но уже поздно. Манзони попал в ловушку. Ему, бедолаге, кажется, что он знает женскую душу. «Ну да, вы для меня загадка», — поспешно говорит он, опустив голову, и в полной уверенности, что этот тезис ей должен понравиться. Миссис Баннистер легонько вздрагивает от удовольствия. Она выпрямляется и говорит голосом холодным и острым, как нож гильотины. «А ведь вы повторяетесь». «Я?» — спрашивает Манзони. «Этот фокус с загадочностью вы уже проделали с Мишу. Но позвольте», — говорит Манзони, чувствуя себя очень неловко. «Это совсем другое. Это совершенно то же самое», — говорит миссис Баннистер, без всяких церемоний перебивая его. «Вы меня разочаровали, сеньор Манзони. Я думала, вы найдете для меня что-нибудь посвежее. Но нет, вы со всеми женщинами используете один и тот же прием. Честно говоря, я ожидала от вас большего». «Не надо отвечать», — вполголоса говорит Робби, вновь толкая Манзони, который, мы это чувствуем, желает во что бы то ни стало оправдаться, тогда как ему достаточно просто замолчать, и он тут же вернет себе утраченное преимущество. «Вы меня не поняли», — говорит Манзони с учтивостью, начинающей вызывать у меня сострадание, потому что она только мешает ему в поединке с женщиной, которая скрывает циничность своего поведения под лоском хороших манер. Он продолжает. «В Мишу меня заинтриговало лишь то, что она читала и перечитывала один и тот же роман. С противоположной стороны круга Мишу смотрит на него сквозь прядку волос с величайшим презрением, но ни слова не говорит». «Вы ужасный лжец, сеньор Манзони», — говорит миссис Баннистер с надменной улыбкой. «Мишу вам понравилась. Она была в вашем списке первой и вы попытались ее подцепить, без всякого, впрочем, успеха. — Ну, без всякого успеха, — мягко и вкрадчиво говорит Робби, — это, скорее всего, сказано лишь для красного словца. Очко в пользу Манзони. Но, понимающий все буквально, Манзони тут же снова теряет его. — Первый в моем списке? — спрашивает он, поднимая брови. — Ну, конечно, — отвечает миссис Баннистер с тем небрежным видом, который ничего хорошего не предвещает. — Когда вы вошли в самолет и уселись в свое кресло, вы огляделись вокруг и окинули Мишу, бортпроводницу и меня одну вслед за другой, и именно в таком порядке, взглядом собственника. Это было очень забавно. Она смеется. — Видите, я даже польщена. Вы могли меня вообще не заметить. Но, с другой стороны, — продолжает она с уничтожающим презрением, — могла ли я утешиться, оказавшись в этом списке не первой? — Да я вовсе не ухаживаю за Мишу, — довольно тупо говорит Манзони. — С Мишу у меня все кончено. — Все кончено? На какую-то долю секунды, забыв свою роль, жадно спрашивает Баннистер и глядит на Манзони, хлопая ресницами и учащенно дыша. Значит, в конечном счете она была не так уж уверена в себе. Да и он, пожалуй, не так уж неловок. Ах, нет, конечно, неловок. Ибо он считает себя обязанным добавить. Я просто в ней ошибся. Мишу еще совершенно не созрела, как женщина, и втюрилась точно девчонка в какого-то замухрышку. Пауза. Мы даже вздрогнули от этого мелкого и к тому же совершенно ненужного хамства. Ну и дерьмо же этот чувак, — спокойно говорит Мишу, которую ее сосед слева незамедлительно начинает отчитывать за грубость. Мишу со своей неизменно свисающей на лоб прядкой волос удовлетворенно молчит. Она доставила себе двойное удовольствие, обругала Манзони и получила, нагоняя Пако. — Вы, конечно, опять лжете, — высокомерно говорит миссис Баннистер. — Мишу 20 лет, вы предпочли ее мне. — Вовсе нет, — ответствует Манзони, который ощущает, как важно для него отвергать этот пункт обвинения, но не очень понимает, как сделать, чтобы его отпирательство выглядело достоверным. Миссис Баннистер глядит на него, и он чувствует, что его пригвоздили к стене эти черные зрачки, сверкающие в жестких щелях ее век. Он говорит, чуть ли не заикаясь, у нее привлекательность совсем другого рода, в Мишу чересчур много терпкости, от нее оскомина на зубах. «Тогда как мною можно спокойно набивать себе рот?» — говорит миссис Баннистер тоном, от которого мурашки бегут по спине. Но в то же время она высокомерно улыбается и замечательно владеет собой. «Что ж», — продолжает она, — «поскольку мы все для вас только пища, может быть, вы пропустите мою очередь и не откладывая дело в долгий ящик?» — Поскорее отведайте бортпроводницы. — Правда, — добавляет она с оскорбительной ухмылкой, — бортпроводницу уже прибрали к рукам, и она, кажется, неплохо защищена. Робби опять тычет своим острым локтем в ребра Манзони, и тот на сей раз понимает. Он молчит, ожидая, что будет дальше, тем временем собирая разбросанные вокруг остатки своего самолюбия. Пока шел разговор, он меня отвлек и даже немного позабавил, но теперь, когда он совершился, меня охватывает недоверие, настолько кричаще выбивается он из контекста, настолько не вяжется с ситуацией, в которой мы оказались на борту этого самолета. Ой, я понимаю, эта сцена, возможно, является для миссис Баннистер способом приободриться, убедить себя, что все обстоит нормально и что наше несколько затянувшееся приключение вскоре благополучно завершится в 4-звездном отеле на берегу озера в Мадрапуре. Ибо обе Виуда с самого начала, не переставая, вздыхают, томясь по гостиничным удобствам. Миссис Баннистер все время толкует об услаждающей ванне, которую она примет сразу же по прибытии, а миссис Бойд — о завтраках в ресторане на террасе с круговым обзором. Где-то в затаенных планах миссис Баннистер есть и такая позиция. Слышится тихий стук в дверь ее выходящего на озеро номера. Дверь открывается, на пороге возникает Манзони. Еще одно дополнительное удобство. Он будет, мечтает она, проводить с ней все вечера, этот большой и смазливый простак, всегда готовый заняться любовью. Отсюда и необходимость загодя и постепенно еще в самолете его как следует выдрессировать. Для Виудаса, особенно для миссис Баннистер, чьи владетельные права восходят к седой старине, благополучный исход представляется как нечто само собой разумеющееся. Мадрапур причитается ей, и она получит его сполна. Ни в каком месте земного шара, ни в какое мгновение ее жизни ничего худого с миссис Баннистер произойти не может. Покойные отец и муж определили ее в категорию туристов такого высокого ранга, что задеть ее всерьез просто невозможно. Ей нелегко воспринимать себя пассажиркой, и я испытываю к ней какую-то жалость. Сам не знаю, от чего это происходит, ибо вряд ли стоит ее особенно жалеть. Во всяком случае, не больше и не меньше, чем всех нас». После жестоких салонных забав миссис Баннистер, небольшого отдохновения, которое они нам доставили, круг снова погружается в неподвижность безмолвного ожидания. Этот переход к пустоте тянется довольно долго, и выносить его даже труднее, чем те драматические моменты, которые нам пришлось пережить. У всех у нас есть основания, пусть и различные, не открывать рта. Суровость, какой миссис Баннистер прошлась против шерсти своего жеребца, обучая его хорошим манерам, предполагает настолько оптимистический прогноз на будущее, что даже лидеры большинства не решаются разделить эту точку зрения. Что же касается нас, the unhappy few, несчастливого меньшинства, Мюрзек, бортпроводницы, Робби и меня, а нас уже и так все косятся, раздраженные тем, что мы раньше времени оказались правы. И у нас нет никакого желания вновь повергать наших спутников растерянности и тревогу, лишний раз повторяя им то, что мы думаем о нашем положении. И вот среди этой напряженной и мрачной тишины, когда в иллюминаторах закатное солнце опускается к морю облаков, дыхание Бушуа начинает меняться. До этой минуты его дыхание, как и нашего, не было слышно. Теперь оно неожиданно становится шумным, хриплым, прерывистым и сопровождается судорожным подергиванием рук и постоянным движением шеи то вправо, то влево, как будто больной, когда ему не хватает воздуха, на одной стороне поворачивает голову в другую, надеясь, но надежда всякий раз оказывается тщетной, наполнить, наконец, свои легкие. Натужное хрипение, которое, кажется, рвется из самой глубины его груди, словно Бушуа должен каждую секунду его оттуда выдирать, походит на верещание трещотки только на более низких нотах. В этом звуке так мало человеческого и столько чего-то механического, отвратительного, что мы леденеем от ужаса, и однако, когда он временами прекращается, уступая место резкому свисту, сходному с тем, какой испускает продырявленная шина, впечатление от этого не менее омерзительно. Изможденное желтое лицо Бушуа покрывается потом, и когда с его ссохшихся бесцветных губ не срывается ни этот трещоточный скрип, ни это ужасающее свистящее выдыхание, с них слетает мучительный стон. Можно сколько угодно твердить себе, что Бушуа, скорее всего, уже впал в беспамятство, и в его мозгу не отпечатываются те страдания, которыми исполнены его стоны. Все равно самим своим повторением они с таким неистовством бьют по нервам, что вынести это почти невозможно. Поко с глазами, вылезающими из орбит, и с мокрой от пота лысиной наклонился над Шуриным и засыпает его тревожными вопросами, но они остаются без ответа, и даже в глазах Бушуа, черных, неподвижных, широко открытых, нет ни признака жизни. «Вы же видите, что ваш Шурин не в состоянии вам ответить», — говорит Блаватский воинственным тоном, который контрастирует со страдательным выражением его близоруких глаз. Он продолжает по-английски, грубым, вульгарным голосом, пожимая плечами, словно происходящего совершенно не трогает. «Этот тип загибается». В то же время, будучи человеком, привыкшим к активным действиям, он с грузным проворством поднимается с кресла и несколько мгновений стоит, переминаясь с ноги на ногу, заложив большие пальцы за брючный ремень и выдвинув вперед подбородок. «Нужно все же решиться и что-нибудь сделать для этого типа», — продолжает он гневно и обводит круг обвиняющим взглядом, как будто упрекает нас в нашем бессилии. Упрек представляется нам настолько нелепым, что никто на него не отвечает, и Блаватский продолжает торчать перед своим креслом, все с тем же решительным видом, но сам ничего не предлагает и не делает, лишь раскачивается, как медведь, из стороны в сторону с размеренностью, способной довести человека до тошноты. «Если бы у меня был одеколон, я смочила бы ему лоб», — говорит бортпроводница, тревожно поднимая свои тонкие, почти бесцветные брови. «Одеколон», — говорит с насмешкой Блаватский, — «вы собираетесь лечить его одеколоном?» «Не лечить, разумеется», — отвечает бортпроводница с сильным раздражением, какого я у нее прежде не видел, — «но облегчить его страдания это может». Блаватский мгновенно меняет тактику, принимает, не моргнув глазом, на вооружение идею, которую он только что отвергал, и властным и решительным тоном, как будто вновь беря в свои руки контроль над ситуацией, продолжает: «У кого в ручном багаже есть одеколон?» Он опять обводит круг глазами, и всякий раз, как он поворачивает голову, толстые стекла его очков ярко сверкают. Ответа по-прежнему нет. Потом, после минутного молчания, Мюрзек взглядывает на миссис Бойд и с кротостью говорит: «Извините мою нескромность, но разве у вас в сумочке нет флакона с одеколоном?» Круглое лицо миссис Бойд краснеет, и я впервые замечаю, что букли в ее сложной укладке нисколько не растрепались со вчерашнего дня. Они по-прежнему плотные и тугие, будто сделаны не из волос, а из металла. «Но это не одеколон!» — восклицает она по-английски голосом девочки, в котором слышится страх, смешанный с возмущением. «Это туалетная вода от Герлена, мадам!» Сурово и твердо, говорит Блаватский, начинает раскачиваться вперед и назад, словно собираясь катапультироваться на миссис Бойд. «Надеюсь, вы не откажете в одеколоне умирающему?» «Что-что?» — пронзительно вскрикивает миссис Бойд и в крайнем волнении вздымает вверх свои пухлые ручки. «Этот человек умирает? Но я этого не знала. Мне никто об этом не сказал, мадмуазель!» С оскорбленным видом продолжает она, поворачиваясь к бортпроводнице. «Компания чартерных перевозок не должна обрекать пассажиров на подобное зрелище. Это неприлично. Надо немедленно перевести этого человека в туристический класс». Ее предложение встречено изумленным молчанием. Пако, задыхаясь от ярости, открывает рот, но не может произнести ни звука, все взгляды останавливаются на миссис Бойд. Но она, свято веруя в свои права, ни на кого не глядит. Своими короткими руками она прижимает к животику сумку крокодиловой кожи. Миссис Баннистер кладет руку на предплечье своей приятельницы и, наклонившись, шепчет ей на ухо несколько слов по-английски. Она это делает так тихо, что я не могу ничего разобрать, но мне кажется, что она обращается к миссис Бойд с увещеваниями. Так, во всяком случае, я думаю, ибо, шепча, миссис Баннистер принимает тот ангельский вид, который мы уже наблюдали у нее, когда дружно занимались самобичеванием по поводу Мюрзек еще до того, как та снова оказалась в самолете. Мне довольно трудно решить, искренна сейчас миссис Баннистер или нет, ибо обычно она заботится прежде всего о том, чтобы хорошо выглядеть, и сострадание к ближнему не принадлежит к числу ее главных достоинств. Тем не менее, она как будто высказывает соседке здравые мысли. Но ее усилия тщетны, ибо чем больше она настаивает, тем больше каменеет круглая, мягкая и добродушная физиономия миссис Бойд, и на ней точно защитный слой лака появляется выражение оскорбленной добродетели. «Нет, моя дорогая», — говорит она, наконец, почти не сжимая губ и цедя сквозь зубы слова, — «то, что мне принадлежит, принадлежит мне, и я буду распоряжаться им по своему усмотрению. Эта парочка гангстеров уже и так меня обчистила, с меня довольна». Сказав это, она с решительным видом устремляет перед собой взгляд своих кругло-глуповатых глаз, продолжая изо всех сил прижимать к себе сумочку крокодиловой кожи. Миссис Баннистер говорит вежливо и несколько уязвленно: «Я не настаиваю». Она чуть заметно пожимает плечами, предназначая это движение для круга, и выгибает с изяществом шею в направлении Манзони. Затем, словно устанавливая между ними взаимопонимание двух благородных сердец и приглашая Манзони стать свидетелем ее поражения, она обращает к нему исполненную меланхолией улыбку. «Миссис Бойд», — громовым голосом говорит Блаватский, — «ваш эгоизм переходит все границы. Если вы сейчас же, по своей собственной воле, не отдадите бортпроводнице флакон с одеколоном с туалетной водой, — говорит миссис Бойд, — не имеет значения, если вы не отдадите бортпроводнице этот флакон, я возьму его у вас силой». «О, мистер Блаватский», — говорит с обычным своим тиком караман и в знак протеста выставляет в сторону Блаватского ладонь правой руки. «Я не согласен с таким методом. Вы заходите слишком далеко. Этот предмет принадлежит миссис Бойд, и вы не можете его у нее отнять». «И кто же мне помешает это сделать?» — воинственно спрашивает Блаватский, становясь на своих толстых ногах в фехтовальную позицию. «Да хотя бы и я», — говорит Христополос, поднимаясь в свою очередь с места и глядя Блаватскому прямо в глаза. Он побагровел, тяжело дышит и весь в поту, но в его маленьких глазках сверкает радость реванша. Этот вызов приводит большинство круга в шоковое состояние, даже не самый вызов, а то, что за ним кроется. Ибо совершенно ясно, если Христополос больше не боится Блаватского, если он даже осмеливается выступить против него и вызвать на поединок, значит, что-то нарушилось в нормальном порядке вещей. Все это не ускользает от внимания Блаватского. Для него это двойной шок, ибо под вопрос снова ставится его положение в самолете и та иерархия среди пассажиров, которую он установил. До этой минуты он испытывал к греку бесконечное презрение, куда входило не только презрение полицейского к торговцу наркотиками, но одновременно презрение к его физическому облику, к его одежде, манерам, запаху, может быть, менее осознанное, но все же презрение к его расе, к его нищей стране. А теперь вот этот ублюдок, этот чужак, позволяет себе ему угрожать. Выдвинув подбородок вперед, выпятив грудь, расставив ноги, Блаватский в силу инерции завоеванного ранее превосходства пока еще держится как хозяин положения. Но мы чувствуем, что его представлением о важности собственной персоны и о той роли, какую играет он в круге, нанесен тяжелейший удар. Думаю, что в это мгновение, в те несколько секунд, которые последовали за наглой выходкой грека, он испытывает такое невыносимое унижение, что наверняка убил бы противника, если бы индус, уходя, не позаботился конфисковать его револьвер. Я думаю так потому, что вижу, как его рука тянется к левой подмышке. Но это даже нельзя назвать движением, это лишь порыв к нему, и рука тут же падает вдоль туловища. Затем, через секунду, она опять поднимается и упирается в бедро. Другая рука занимает симметричное положение, и Блаватский застывает в этой героической позе. У него по-прежнему очень решительный вид, но он не в состоянии отважиться на какой-нибудь шаг, даже на то, чтобы принять брошенный ему вызов. Помощь приходит к нему неожиданно с той единственной стороны, с которой он никак не мог ее ожидать. Миссис Бойд своим круглым куриным глазом глядит на Христополоса. Остолбенело взирает она на эту сомнительную личность, собравшуюся ее защищать. То, что Христополос имел дерзость принять ее сторону, оскорбляет ее сильнее, чем угроза Блаватского. «Я не просила вашей помощи», — наконец говорит она ядовитым тоном. «И вообще, я ни в ком не нуждаюсь, но...» — заикается Христополос, возмущенный такой черной неблагодарностью и в своей ярости забывая, что он вскочил с кресла именно для того, чтобы защитить миссис Бойд. «А я не спрашиваю вашего мнения, старая вы каргам. Мсье, мсье!» — негодует Караман, вздымая руки в жреческом жесте. «Замолчите вы все!» Почти одновременно с ним кричит Пако с покрасневшими от слез глазами и добавляет: «Дайте человеку хотя бы умереть спокойно, раз уж вы не можете ничего для него сделать!» Инцидент завершается так же глупо, как и возник. Блаватский без единого слова усаживается в свое кресло, а секунду позже весь красный, потный и тяжело пахнущий Христополос делает то же самое. Хотя стычка была тягостной и наполнила всех стыдом, тишина, которая ее сменила, в тысячу раз хуже. Ибо мы снова слышим трещоточный скрежет, стенания и свисты, испускаемые Бушуа. Пререкания заглушили их своим шумом, наступившая тишина возвращает их снова. Они не стали сильнее, но кажутся нам теперь еще более жуткими, чем прежде. В этой агонии ужасно то, что отождествляешь себя с умирающим. Ко мне эта связь имеет самое непосредственное отношение, так как я с каждым часом чувствую себя все слабее, но думаю, что это отождествление ощущается в разной степени всеми, кроме, может быть, миссис Бойд, которая, закрыв глаза, так и сидит, прижимая к себе сумочку крокодиловой кожи, словно щит, который может заслонить ее от смерти. Миссис Баннистер глаз не закрывает, но она расположилась в своем кресле так, чтобы Бушуа не попадал в ее поле зрения, и держит голову, обращенной только к Манзоне. Само собой, разумеется, она и собственное смятение использует для того, чтобы продвинуть свои дела. Она предоставила одну свою руку в распоряжение Манзони, всем своим видом выражая ему за это признательность, словно в такой пленной. Но испытываемый ею страх слишком очевиден. Она побледнела, и у нее дрожат губы. Что касается Мишу, она, мне кажется, ощущает кошмар ситуации вдвойне, прежде всего потому, что недавно сама испытала муки приговоренного к смерти, а также и потому, что она не получает от Пако никакой поддержки именно тогда, когда она так в ней нуждается. Он не может сейчас пригреть ее под своим крылышком, ее лысый ангел. Он повернулся к ней спиной. Склонившись над Шуриным, он безостановочно вытирает ему лоб и губы платком, в то время как Бушуа продолжает мотать головой из стороны в сторону по спинке кресла, и временами у него изо рта вырывается ужасный хлюпающий звук, создающий впечатление, что глоток воздуха, который он вдохнул, будет сейчас последним. Миссис Бойд ставит сумочку крокодиловой кожи себе на колени, решительным жестом открывает ее, вынимает пластмассовую коробочку и, прежде чем открыть, протягивает ее миссис Баннистер. «Что это такое?» «Тампоны для ушей», — говорит миссис Бойд. Поначалу миссис Баннистер колеблется, но потом, видимо, боясь, что это будет ей не к лицу, а, может быть, не желая выглядеть в глазах Манзони смешной, полголоса говорит: «Нет, спасибо, я ими не пользуюсь. Как вам угодно», — сухо говорит миссис Бойд, по-видимому, весьма раздраженная тем, что ее щедрость отвергнута. Она берет из коробочки два тампона, тщательно освобождает их от ваты, в которую они завернуты, потом, зажав их между большим и указательным пальцами, разминает, придает им продолговатую форму и вставляет себе в уши, после чего опять складывает свои короткие ручки на сумке и, прижимая ее к животу, закрывает глаза. Я глаз не закрываю и довольствуюсь тем, что, повернувшись к расположенному справа от меня иллюминатору, стараюсь не смотреть на Бушуа. Для меня тоже стало невыносимо его видеть. Мне нетрудно представить себя на его месте. Чтобы быть точнее, скажу, что мучительнее всего для меня видеть даже не столько печать, которую уже наложила на него смерть, не этот остановившийся взгляд, глубоко запавшие глаза, трупный цвет кожи, сколько то, что еще в нем осталось от жизни, или, может быть, то, что уже не более чем карикатура на жизнь, конвульсивное подергивание рук и безостановочное перекладывание головы из стороны в сторону. Даже отвернувшись, я продолжаю все это видеть. И все время задаю себе один и тот же вопрос. Зачем, Господи, зачем было родиться, чтобы все кончилось этим? Я смотрю в иллюминатор на море белых, плотных, пушистых облаков без единого разрыва, в который можно было бы разглядеть землю, ту самую землю, где находятся наши повелители, безраздельно распоряжающиеся нашей судьбой. Сами же облака в эту минуту исполнены потрясающей красоты. Солнце, опускающееся за горизонт, придает им розовый оттенок, который, не знаю почему, полнит душу восхитительным чувством доверия и надежности. Тут и там светятся по прихоти клубящихся облачных волн нежно-сиреневые клинья, и виднеются также места, где шелковинки облаков кудрявятся белоснежным цыплячьим пухом. Во мне снова возникает сумасшедшее желание выйти из самолета и погрузиться в облачную массу, плавать в ней и по ней, как в теплых водах Средиземного моря. Но, разумеется, этому морю и его таким мягким тонам доверяться не стоит. За иллюминатором та же самая смерть, что и здесь. Я прекрасно это знаю, что не мешает мне всей душой стремиться выйти из самолета, стремиться с той же пылкостью, с какой жаждал индус вырваться из колеса времени. О, я ведь не некроман, я хорошо понимаю, что это значит. Я понимаю также, что это не решает ничего. Вырваться из колеса времени? Да. Но чтобы сделаться кем? Жизнь — это, конечно, пустяк, но как бы пустячна она ни была, она все-таки лучше, чем та форма небытия, которой так жаждал индус. По-моему, это такая же несбыточная мечта, как желание искупаться в облаках на высоте в 10 тысяч метров и при 55 градусах мороза. Бегство, ничего больше. Страус, уткнувшийся головой в песок, или что то же самое, взгляд, которым уставился я в иллюминатор, чтобы не присутствовать при агонии Бушуа, при моей собственной агонии. А пока что мы находимся здесь, и если мои глаза избегают смотреть, мое большое ослабевшее тело по-прежнему здесь, в этом кресле, и мои ноздри, хотят они того или нет, улавливают тошнотворный, сладковатый, всепроникающий запах, запах смерти. Я даже не знаю, в самом ли деле исходит ли он от этого полутрупа, что еще дергается перед нами с хрипом, который всего лишь карикатура на дыхание и с конвульсиями, которые всего лишь карикатура на жесты, словно жизнь, уходя, сама себе пародирует. Но он здесь, этот запах, едва уловимый, и вместе с тем такой сильный, что без труда вытесняет жирное благоухание Христополуса или аромат той самой туалетной воды от Герлена, в которой миссис Бойд отказала Бушуа, и которой она, закрыв глаза и заткнув уши, сама только что надушилась. «Ах, миссис Бойд, вам надо было заткнуть себе также и нос, невзирая на всю эту сложную арматуру буклей, оснащающих вашу голову, невзирая на сумку крокодиловой кожи и на забранное в кольчугу сердце, всегда отыщется щель, через которую может просочиться смерть». Когда солнце закатывается в чистом небе за горизонт облаков, картина эта столь же тревожна, как и тогда, когда на земле оно прячется за холмом. И когда оно совсем исчезает, у меня сжимается сердце, как не раз сжималось оно на земле, когда я думал об ограниченном числе закатов, которые суждено нам увидеть, нам, пассажирам на этой земле. Вот оно и ушло, не оставив следа. Оно исчезло очень быстро, наступает ночь, еще более мрачная от того, что мы хорошо помним обо всех ночных ужасах, пережитых накануне. Да, накануне, хотя кажется, что все это было очень давно. Ожидающая казни Мишу, которая укрывается в туристическом классе для последних лихорадочных игр с Манзони. Здесь со зловещей лаконичностью проявляется торопливость, присущая всякой жизни. Быстрее, быстрее! Мгновенная судорога стрекозы, секунда счастья, и все кончено. Внезапная тишина. И звучащий на фоне тишины очень громко тусклый и слабый голос. Мне кажется, он умер. Я не узнал бы голоса Пако, но эти слова произнес именно он. Он повернулся к нам, словно умоляет о помощи, блестя голым черепом, с круглыми и добрыми глазами на выкате, с непристойных размеров носом и со ртом, выражающим похотливость и доброту. Он еще держит в руке мятый платок, которым он вытирал губы и лоб Бушуа. А от Бушуа больше не исходит никаких звуков. Он как будто уснул, костлявые руки вниз ладонями покоятся на одеяле, и голова повернута в сторону, которую он в конце концов выбрал после того, как столь долго колебался между правой и левой стороной. «Умер?» — говорит Блаватский громким, резким, агрессивным голосом. «Откуда вы знаете, что он умер? Вы что, врач?» «Но он больше не шевелится и не дышит», — отвечает Пако, и в его выпученных глазах, вопреки всему, светится робкая надежда. «Откуда вы знаете, что он больше не дышит?» — не унимается Блаватский, выдвигая с воинственным видом квадратный подбородок. «Впрочем», — добавляет он с поразительной злобой, — «даже и дыхание не является достаточным свидетельством того, что человек жив». В реанимационных центрах лежат люди, подключенные к специальным аппаратам, и хотя они дышат, они абсолютно мертвы, так как их мозг больше не функционирует. «Мы здесь все-таки не в больнице», — чопорным тоном замечает Караман, — «и у нас нет возможности сделать энцефалограмму. И он продолжает в своей неподражаемой манере любителя всех поучать. В крайнем случае мы могли бы послушать его сердце. Все с робостью переглядываются, и через несколько секунд никто ни на кого больше не смотрит. Послушать сердце у Бушуа не вызвался никто, даже Караман, даже Пако. Правда, Пако не хочет, чтобы терзающее его беспокойство сменилось твердой уверенностью. Хотя миссис Бойд лишила себя глаз и ушей, все же она, должно быть, заметила, что в ситуации что-то изменилось, ибо она поднимает веки, смотрит на Бушуа, потом осторожно обеими руками вынимает из ушей затычки, готовые в случае опасности немедленно засунуть их обратно. «Что происходит?» — говорит она, поворачивая резкими толчками голову и глядя на соседку круглым куриным глазом, нахальным и глупым. «Вы сами прекрасно видите, что происходит», — отвечает с раздражением миссис Баннистер, словно она боится назвать происшедшее своим именем. «Боже мой!» — восклицает миссис Бойд с явным волнением. Но прежде чем дать этому похвальному чувству достойный выход, она снова укладывает обе затычки в пластмассовую коробочку, а коробочку — в сумку. «Боже мой!» — продолжает она, защелкнув, наконец, позолоченный замок своей сумки. «Ведь это ужасно, бедняга, умереть так далеко от семьи!» И тут же осведомляется. «Где его поместят?» Миссис Баннистер, не вынимая свои руки из теплых и сильных рук Манзони, поворачивается головой к миссис Бойд и говорит ей шепотом, который всем нам отлично слышен. «Прошу вас, Маргарет, ничего больше не добавляйте, вы становитесь отвратительны». «Май дир», — говорит миссис Бойд, — «я отвратительна». «Послушайте, Маргарет, умоляю вас, успокойтесь. К тому же мы еще не уверены, что он...» Ужасного слова она все-таки не произносит. «Как?» — восклицает миссис Бойд с упреком, оглядывая всех своими круглыми глазами. — Вы даже не уверены? — Нет, мадам! — кричит Блаватский так громко и таким презрительным тоном, что миссис Бойд съеживается в своем кресле. За этой вспышкой следует пауза, потом мадам Мерзек опускает глаза и, глядя на свои колени, с кротостью говорит. Поскольку никто не выражает желания послушать его сердце, можно было бы, по крайней мере, поднести к его губам зеркало. Если оно помутнеет, значит, он еще жив. — Кумушкины рецепты! — пренебрежительно говорит Блаватский. — Метод совершенно неубедительный. — За отсутствием другого можно попробовать и этот, — говорит Робби. До сих пор он проявлял полное спокойствие в отношении случившегося. Теперь же внезапно впадает в крайнее возбуждение со всеми гримасами и ужимками, которыми у него обычно сопровождается это состояние. — Миссис Баннистер, — продолжает он, наклоняясь вперед и влево, чтобы увидеть ее, — быть может, у вас в сумке есть маленькое зеркальце, и вы могли бы его нам одолжить? Он говорит это, грациозно наклонив шею. Его лицо почти скрыто волной золотистых кудрей, но мне видно, что его светло-карие глаза лукаво сверкают, и я понимаю, каким чисто женским коварством вызван этот демарш. О, Робби, разумеется, знает, что у миссис Баннистер зеркало есть, знает также и то, что, предоставив его для такой мрачной процедуры, она никогда больше не сможет им пользоваться. Значит, ему нужен ее отказ, благодаря которому он надеется, что образ его, Робби, соперницы, потускнеет в глазах Манзони. «У меня в сумке зеркала нет», — со спокойной уверенностью отвечает миссис Баннистер. «Я весьма об этом сожалею, я бы охотно вам его предоставила». «Да нет же, оно у вас есть», — с медлительной улыбкой говорит Робби. «Я сам его там видел». Миссис Баннистер упирается в Манзони своими самурайскими глазами и говорит легким тоном, не глядя на Робби. «Вы ошиблись, Робби. Вы точно нарцисс. Вам всюду мерещатся зеркала». Робби меняется в лице, и мадам Эдмон чувствует, что ее газель обидели, хотя и не очень понимает, чем. Голосом, которому она придает нарочитую вульгарность, она говорит: «Столько разговоров из-за какого-то паршивого зеркала! На, толстячок, бери мое!» И, вынув из своей сумки зеркало, она протягивает его Пако. Пако пересекает круг, хватает зеркало и, наклонившись над Бушуа, держит его в нескольких сантиметрах от губ Шурина. «Ближе! Но к губам не прикасайтесь!» — командует Блаватский. Пако подчиняется. Проходит 4-5 секунд, и он говорит тоном роккого мальчугана. «Этого достаточно?» «Разумеется!» — говорит, повышая голос Блаватский, будто стыдя бестолкового ученика. Пако отодвигает зеркало от губ Бушуа и, наклонившись к иллюминатору, ибо уже стемнело, а свет в самолете еще не включен, вглядывается в маленький прямоугольник, который он держит тремя толстыми пальцами правой руки. «Да не подносите его так близко к себе, — нетерпеливо говорит Блаватский. — Оно помутнеет от вашего дыхания». «Но я близорукий, — говорит Пако, — и через несколько секунд продолжает: «Ничего не вижу, здесь слишком темно. Мадемуазель, не могли бы вы включить освещение?» «В этом самолете освещением распоряжаюсь не я, — говорит бортпроводница. Она едва успевает завершить фразу, как Блаватский вскакивает на ноги и показывает рукой на дверь кухни. «Смотрите! — кричит он. Я оборачиваюсь. По обе стороны дверей включились световые табло, предупреждающие о посадке. Блаватский, словно он в самолете единственный, кто умеет читать, вопит по-французски: «Пристегните ремни!» Затем повторяет ту же фразу на своем родном языке, и в его металлическом голосе слышны фанфары победы. «Fasten your belts!» Он стоит очень прямо, грудь колесом, толстые ноги расставлены, правая рука все еще вытянута вперед. На его тяжелом лице торжествующее выражение. Видя, как он преобразился, можно подумать, что именно ему, его силе, его мудрости, его лидершип принадлежит заслуга нашего возвращения на Землю. Глава 13. Когда загораются световые табло, это значит, что мы приземляемся, из чего, однако, вовсе не следует, что мы высаживаемся. Тем не менее, Блаватский своим торжествующим тоном навязывает нам именно эту оптимистическую версию. Мы, как бараны, следом за ним тоже решаем, что так оно и есть, и апатия мгновенно сменяется в круге веселой вознёй. Мишу, Виудас и мадам Эдмонд начинают осаждать туалет, а мужчины, за исключением Пако, погруженного в глубокую скорбь, наводят порядок в своей одежде и в ручной клади. У Кромана эти жесты носят чисто символический характер, ибо узел его галстука по-прежнему безупречен, и я совершенно уверен, что ни один документ в его папке не сдвинулся с места. Для него речь идет скорее о некоем магическом обряде, имеющем своей более или менее осознанной целью ускорить высадку с помощью приготовления к ней. Манзони весьма активен в наведении марафета, в вылизывании своей шерстки. Кроме того, он единственный среди мужчин, кто на глазах у почтеннейшей публики с превеликим тщанием поправляет свою прическу. После чего он вынимает из своей ручной клади тряпочку и с большой ловкостью, перегнувшись пополам, удаляет пыль с своих туфель. Затем, поскольку последнее упражнение привело его волосы в беспорядок, он снова причесывается. В отличие от своего соседа, Робби сохраняет полнейшую неподвижность, отстраненно и свысока наблюдая охватившие круг возбуждения. Несколько раз он пытается поймать мой взгляд, дабы я стал свидетелем его ироничного отношения ко всей этой суете, но, угадав это намерение, я стараюсь на него не смотреть. Меня охватывает совершенно новое для меня чувство. Мне хочется, чтобы за мной заботливо ухаживали. Я уже вижу себя в больничной палате, меня дотошно обследуют, устанавливают благоприятный диагноз и принимаются активно лечить. Ах, это вряд ли будет так просто. Едва успел я добраться до утешительной мысли о своем выздоровлении, как под мышками у меня начинают бежать струйки пота. Счастливый исход, я верю лишь наполовину. А мне так было бы нужно в него верить. Или я высаживаюсь из самолета, и тогда меня будут лечить, или полет продолжится, и тогда очень скоро, я это знаю, наступит конец. Закрыв глаза, чтобы не видеть Бушуа, чье неподвижное тело так убедительно предвещает, куда меня влекут мелькающие торопливые секунды, я точно щепка болтаюсь на волне, то и дело швыряющей меня от надежды к отчаянию. Но и среди этой смертной тоски мой рассудок сохраняет полную ясность и функционирует по-прежнему четко, как будто что-то еще может мне быть полезным в том коротеньком будущем, которое отпущено мне судьбой. Я беру на заметку, что сейчас я открыл, какова истинная природа сомнения. Сомневаться не означает, как я раньше считал, пребывать в неуверенности. Это попеременно ощущать в себе две противоположные друг другу уверенности. Кроме Пако, который, уткнувшись в ладони лицом, безуспешно пытается подавить рыдание, никто уже больше не интересуется Бушуа. Никто не задается больше вопросом, умер он или нет. Он уже остался для нас где-то там, позади, стал незадачливым пассажиром, чье путешествие по этой жизни оказалось более кратким, чем наше. И хотя он по-прежнему здесь, рядом с нами, по-прежнему лежит в своем кресле с натянутым до горла одеялом, с полузакрытыми глазами и едва заметной тенью улыбки на исхудавшем лице, мы уже забыли его. Он просто предмет, ничего больше. Мы оставим его в самолете, когда будем высаживаться. Впрочем, кем был для нас Бушуа? Худощавым господином, который очень любил карты и ненавидел своего зятя. Прощай, Бушуа. Прощай, Серджиус. Тебе тоже недолго осталось. Нам не придется слишком много думать о вас. Нас тоже торопит время. Возвратившись из туалета, Мишу просовывает руку под локоть покоя и ласковым, утешающим движением, которое все во мне переворачивает, приникает головою к плечу этого большого и грузного человека. Отбросив нависающую на глаза прядку волос, она смотрит на него, хотя видит только его руки, которыми он закрыл лицо. При этом она очень тихо что-то ему говорит, о, вряд ли что-нибудь слишком сложное. Она ведь почти неграмотная, эта Мишу, хотя и вышла из хорошей среды. Но по ее лицу и глазам я вижу, что ее бесхитростные слова несут в себе огромный заряд нежности и любви. Ибо Пако убирает ладони с лица, глядит на нее своими круглыми выпученными глазами, гладит ее левой рукой по щеке и волосам, и весь его вид свидетельствует о признательности и обожании. «Вытри щеки, толстяк», — говорит Мишу с нежностью, которая плохо вяжется с ее словарем. Он повинуется, и пока он вытирает свою красную физиономию свернутым в комок огромным белоснежным платком, она тихим голосом выплескивает на него целый поток ласковой брани, в которой я улавливаю пухленького бутузика, толстого уродца, лысую черепушку и, конечно же, опять толстяка. И все это время она трется щекой о жесткий твид его пиджака и с невыразимой нежностью глядит на него из-под челки. Я бросаю взгляд на Манзони. Пока миссис Баннистер отсутствует, наш жеребец считает, что ему все дозволено. Совершенно дурацким видом он уставился на Мишу. Чтобы ему, Манзони, могли предпочесть этого плешивого 50-летнего старца, о чьих тайных пороках столь недвусмысленно объявила мадам Эдмонд, это явно превосходит его разумение. По его растерянному лицу я вижу, что он задает себе целую кучу тревожных вопросов, не понимая, что к этому единению двух сердец порок не имеет никакого, просто ни малейшего отношения. Сомнительно, чтобы Мишу и Пако когда-нибудь стали спать друг с другом, разве что она сама этого захочет, и опять-таки из нежности. Для Мишу важно другое. Она обрела свою гавань, вошла в спокойные воды, куда она может бросить якорь. Это шхуна без парусов, пришвартовавшаяся к пузатому трехмачтовику. Манзони, вероятно, думает сейчас, какую красивую пару составили бы они, Манзони и Мишу, но красивая пара всего лишь витрина, предназначенная для чужих глаз. Он упускает из виду главное. Ему еще многому надо научиться нашему Манзони. Надеюсь, у него еще будет для этого время. Миссис Баннистер возвращается с туалета. Перед ней шествует миссис Бойд со своей сумкой крокодиловой кожи, которая как-то нелепо болтается в ее руке, и это меня почему-то бесит. Возможно, потому что у нее вообще все болтается и свисает. Груди, живот, сумка. Уж сумку-то она могла бы держать элегантно под мышкой, как миссис Баннистер, которая садится на свое место, хлопая свежеподкрашенными ресницами. Она пытается сделать вид, что не слишком интересуется своим чичизбеем, который... Вовремя, я бы даже сказал, очень вовремя успел обратить к ней свои покорные очи. «Ах, Элизабет!» — говорит миссис Баннистер, устраиваясь в кресле и грациозно колыхнув бедрами и бюстом. «Вы не можете себе вообразить, как я мечтаю об этой ванне? Надеюсь, ванная комната в моем номере окажется достойной четырехзвездного отеля. Я так привередлива, когда речь идет о ваннах». И так как миссис Бойд уставилась на нее с непонимающим видом, миссис Баннистер переводит. «Я тоже», — говорит миссис Бойд. «Ах, я помню», — говорит миссис Баннистер с легким смехом и с молодой, задорной, великолепно сыгранной непосредственностью. «В отеле Риц в Лиссабоне я потребовала дать мне другой номер». Бедняга управляющий не мог ничего понять. «Но, мадам», — твердил он со своим шепелявым акцентом, — «чем вас не устраивает эта ванная? Она ведь вся мраморная». Она смеется, поворачиваясь к Манзони. Словом, в Мадрапуре я первым делом приму ванну. Буду отмокать в душистых шампунях, буду отмываться от грязи и попрошу кого-нибудь потереть мне спину. «My dear!» — восклицает миссис Бойд. «Вас, вас, Элизабет, если вы согласитесь», — говорит миссис Баннистер, косясь на Манзони. Я смотрю, слушаю, эта нелепая комедия безумно утомляет меня. Неужто миссис Баннистер действительно верит, что теперь уже считанные часы и минуты отделяют ее от этой насыщенной благовониями ванны? И главное, что это значит — верить, особенно если этот глагол ставится после наречия «действительно». Целая вселенная отделяет это безупречное сочетание «действительно верить» от сомнительного «хотеть верить» и от более чем сомнительного «делать вид, что веришь». На эти три категории могли бы делить себя люди, которые молятся Богу, если бы они решились на такую классификацию, пусть даже тайную, пусть маловероятную, ибо те, кто хочет верить, не являются ли они одновременно теми, кто верит, что они верят?